Каждое слово обрушивалось на графа, как удар ножа, лишая его остатка сил. При последних словах Гайде он невольно спрятал на груди свою руку, действительно искалеченную раной, и упал в кресло, сраженный отчаянием. От виденного и слышанного мысли присутствующих закружились вихрем, как опавшие листья, подхваченные могучим дыханием северного ветра. «Граф де Морсер, — сказал председатель, — не поддавайтесь отчаянию, отвечайте. Перед Верховным правосудием палаты все равны, как и перед Господним судом. Оно не позволит вашим врагам раздавить вас, не дав вам возможности сразиться с ними. Может быть, вы желаете нового расследования? Желаете, чтобы я послал двух членов палаты в Янину? Говорите!» Граф ничего не ответил. Тогда члены комиссии с ужасом переглянулись. Все знали властный и непреклонный нрав генерала. Нужен был страшный упадок сил, чтобы этот человек перестал обороняться. И все думали, что за этим безмолвием, похожим на сон, последует пробуждение, подобное грозе. «Ну что же, — сказал председатель, — что вы решаете?» «Ничего», — глухо ответил граф, поднимаясь с места. «Значит, дочь Али Тибелина действительно сказала правду?» — спросил председатель. «Значит, она и есть тот страшный свидетель, которому виновный не смеет ответить «нет»? Значит, вы действительно совершили все, в чем вас обвиняют?» Граф обвел окружающих взглядом, отчаянное выражение которого разжалобило бы тигров, но не могло смягчить судей. Затем он поднял глаза вверх, но сейчас же опустил их, как бы страшась, что своды разверзнутся и явят во всем его блеске другое небесное судилище, другого Всевышнего судью. И вдруг резким движением он разорвал душивший его воротник и вышел из залы в мрачном безумии. Его шаги зловеще отдались под сводами, и вслед за тем грохот кареты, вскачь уносивший его, потряс колонны флорентийского портика. «Господа, — сказал председатель, когда воцарилась тишина, — виновен ли граф де Морсер в вероломстве, предательстве и бесчестии?» «Да», — единогласно ответили члены следственной комиссии. Гайде оставалось до конца заседания. Она выслушала приговор графу, и ни одна черта ее лица не выразила ни радости, ни сострадания. Потом, опустив покрывало на лицо, она величаво поклонилась членам собрания и вышла той поступью, которой Вергилий наделял богинь.